Имеют ли они зарплату, будучи господом в прошлом? Сюэйн естественно знала о практических аспектах обслуживающего персонала. Ха! Гун Лян Юнь не мог не рассмеяться на вопрос Сюэйна. Будьте уверены, они оплачиваются адским дворцом. На самом деле, многие слуги готовы прийти и служить трансценденталам. Зарплата, которую они получают, является вторичной для них. Более важным является возможность для них изучать заклинания и получать мощные методы тренировок энергии ци и даже шансы на то, чтобы изучить методы высокого и высшего класса энергии ци. Сюэйн несколько раз моргнул. Его собственная трехступенчатая техника пламени была лишь техникой среднего класса. Хорошо, вы должны пойти и хорошо отдохнуть. На этот раз я беспокоил тебя, старейшина Гун Лян Юань. Старший Гун Лян Юань хочет сидеть внутри? Сюэйн сразу же спросил. Он ответил, завтра старейшина Вечного Ветра и остальные трансценденты, принадлежащие к провинции Спокойного Солнца, примут это место. Прямо сейчас, небо уже становится ярким. Вы должны сначала сделать краткую передышку. После этого есть еще много нерешенных вопросов. Сюэйн почувствовал удивление, услышав это. Было действительно много дел. За исключением встречи с его собратьями-трансцендентами, это было предстоящее трансцендентное сражение жизни и смерти, к которому он должен был подготовиться. Том 5, глава 6, сбор. Увидев Гун Лян Юань, Сюэйн вернулся в свой особняк. Он был довольно роскошен. По сравнению с его замком Ледяной горы было еще больше горничных. Одна из белозубых женщин почтительно спросила. «Мастер, я Сюэцинь, экономка вашего дома. Пожалуйста, скажите, если вам что-нибудь понадобится, господин». Женщина-домохозяйка, Сюэйн посмотрел на нее. С элегантными чертами лица и очаровательной фигурой ее можно было считать потрясающей женщиной. Кроме того, просто наблюдая за ней, эта женщина-экономка должна стать метеорным магом. Молодая женщина-маг в ранге метеор определенно будет преследоваться бесчисленными людьми в смертном мире. Но здесь ей просто дали роль экономки для трансцендентного. К Сюэйн пришла мысль. Многие служанки в особняке не тренировали энергию ци и магию, но основываясь исключительно на их фигуре и особенностях, их считали бы довольно красивыми. Те немногие, кто был ближе к женщине-экономке, имели особенности и выражения на более высоком уровне, чем Кун Ююэ. Однако, так как они не тренировали энергию ци и магию, их темперамент был намного хуже. Так много красавиц, инфернальный мир уверен в нас, трансцендентах, подумал Сюэйн. Он приказал, Сюэцинь, покажи мне особняк. Да, взглянув на Сюэйн, Сюэцинь чувствовала себя довольно удовлетворенной в глубине своего сердца. Изначально, получив роль стать женщиной-хранительницей трансцендентного мастера, она чувствовала себя неловко. В конце концов, смертные никогда не могли восстать против трансцендента. Обычно эти женщины-домохозяйки трансцендентов, естественно, становятся женщинами трансцендента. Сюэцинь не могла пойти против приказов и могла только принять их. Однако с тех пор, как она прибыла в этот особняк, она услышала, что ее хозяин дома действительно был молодым и очень умным гением. Он стал трансцендентным в молодом возрасте 28 лет. Стать трансцендентным в 28, в этот момент Сюэцинь вздохнула с облегчением, по крайней мере, она не получила старика. Когда Сюэйн и Гун Лян Юань полетели вниз к особняку, тогда Сюэцинь впервые осмотрела своего хозяина. Очень молод, его характер был необычайным. Несмотря на то, что он был не очень красив, его лицо по-прежнему было приятным для глаз. Это заставило Сюэцинь почувствовать сладость в ее сердце. «Мастер, это то место, где находятся охранники на улице». Сюэцинь шла с Сюэйн вокруг особняка. За ним также следовали две служанки. В этом доме живут служанки. Прогулка до середины особняка. Вот где живет хозяин. Есть уютный зал, поле для выращивания и т.д. Слуги-служанки все вокруг вас. Что касается меня, я остаюсь в зале по диагонали к магистрам, поэтому вы можете присылать мне любые поручения, когда вам нужно. Сюэцинь подробно представила места. Ее голос был нежным, ясно показывая, что она приобрела некоторые фундаментальные знания в Дворце Инферналов. Сюэйн молчаливо похвалил ее. Эта женщина-экономка и все другие служанки были хорошо подготовлены. Во внешнем мире смертных только те кланы с тысячелетней историей могут способны ухаживать за этой прекрасной служанкой. Даже в замке Дунбо клана служанки были больше похожи на сельских женщин, чем на действительно обученных. «Хорошо, теперь вы все можете уйти». Сюэйн отдал распоряжение, прежде чем сам сделать перерыв. Он давно понял расположение особняка, чувствуя, как сквозь него проникает мировая энергия, он просто не был знаком с конкретным использованием каждой области. Теперь он это понял. Да, когда Сюй Цинь ушла, на ее губах застыла улыбка. Даже несмотря на то, что этот трансцендент не обращал на нее внимания, возможность жить вместе в течение нескольких дней и ночей, естественно, давала бы им возможность наладить более тесные отношения. Что касается ее первого впечатления, она была вполне довольна своим настоящим трансцендентальным мастером. Рано на следующий день, вечный рыцарь ветра Чи Цубай послал кого-то с приглашением на праздник во второй половине дня. К тому времени там будут и другие трансценденты. После полудня, Сюй Ин вышел из своего особняка. Следующим шагом, его фигура появилась у входа в особняк Чи Цубая. Тем не менее, те охранники, стоявшие у двери, не испугались, увидев, что из небытия появился чернокожий молодой человек. В конце концов, будучи дверными стражами усадьбы Вечного Ветреного Рыцаря, они видели, как многие трансценденты часто путешествуют с такими невообразимыми скоростями. «Сэр Донгбо, пожалуйста». Охранник немедленно повел его внутрь. Охранник провел его до определенного момента, прежде чем задача сопровождения была передана служанке. Когда Сюй Ин достиг внутреннего зала, он был поражен величием. В этот момент на полу сидели 6 трансцендентов, и перед каждым из них стоял стол. На самом деле это была практика клана Ся в прошлом, когда они ели. В смертном мире только несколько больших кланов, которые обращали внимание на такую практику, использовали бы такой способ еды. Для таких кланов, как Донгбо Сюй Ин, с тех самых опасных ситуаций, с которыми сталкивались его родители до этого, им больше не нравились такие обычаи. Таким образом, всякий раз, когда они ели, они вместо этого сидели за столом на стульях. Для трансцендентов, из-за их долгой жизни, они предпочли бы старую систему. В конце концов, они, естественно, были бы начеку против других трансцендентов. Сидеть вместе было бы стрессом и обременяло их сердца. Вместо этого, сидя отдельно, они будут чувствовать себя более непринужденно. Сюй Ин здесь. Человек, сидящий за главным столом, был точно вечным рыцарем ветра Чи Цубаем. С длинными, белоснежными волосами, Чи Цубай казался беззаботным и раскованным, когда он ел и пил. Однако, казалось, всегда была какая-то необъяснимая грусть, связанная с ним. Старший брат Вечного Ветра, Сюй Ин, встретила его, прежде чем продолжить приветствовать остальных 5 трансцендентов. «Приветствую старших братьев и старшую сестру». Старшая сестра, единственная женщина, трансцендент, смеялась. «Сюй Ин, это новый трансцендент. Кроме того, его он является самым молодым среди нас. Есть ли проблема с называнием нас старшими братьями и старшей сестрой?» — спросил Чи Цубай. Человек слева от него с мечом на спине засмеялся. «Верно. Тем не менее, это первый раз, когда сестра Линг Шу называется старшей сестрой». Сюй Ин заметил мужчину с мечом на спине. Все трансценденты носили сокровища для хранения, и обычно они размещали свое оружие внутри. Одна мысль могла вызывать любое оружие в свои руки на гораздо более быстрой скорости, чем вытаскивать его из спины. Что же касается так называемой причины попытки приблизиться к своему оружию, все трансценденты достигли единого совершенства, и поэтому им не нужно было носить оружие с собой все время. Те, кто будут носить оружие на спине, будут делать это из-за особых привычек или по каким-то особым скрытным причинам. «Меня зовут Чин Линг Шу. Называть меня старшей сестрой не нужно», — эта женщина-трансцендентный маг сказала. Ее черты были вполне обычными, и ее личность была довольно открытой. «Сестра Линг Шу», — Сюй Ин сразу закричал. Выражение лица Чен Линг Шу вспыхнуло в улыбке. «Сюй Ин, ты можешь сесть первым. Еще 3 человека, которые придут в нашу провинцию Спокойного Солнца, придут позже», — Чи Цубай сказал. «Происходя из той же провинции, мы, естественно, должны помогать друг другу. Если из одной и той же провинции недостаточно оснований для помощи каждому, то достаточно помочь одной трансцендентальной организации. Иначе, кто еще мог бы вам помочь?» Сюй Ин кивнул. Он чувствовал душевную атмосферу внутри группы, с лидером Чи Цубаем. Сюй Ин также ощущал врожденную предрасположенность руководства в лице Чи Цубая. Вскоре прибыли 3 других трансцендента. 10 трансцендентов из области Спокойного Солнца собрались вместе. Чи Цубай, Пэн Шань, Чен Линшу, Донг Ю, Ву Куй, Зонг Ту, Ба Мин, Зи Че Гу Фэн и Хай Чжэнь. Трое из них были трансцендентными магами. Было 8 мужчин и 2 женщины с разным возрастом. Самым старым среди них был дьявольский рыцарь Пен Шань с возрастом 1100 лет. Том 5, глава 7, подготовка. 10 трансцендентов сидели вместе, болтали и пили, медленно знакомясь друг с другом. Пен Шань поставил свой бокал вина и весело сказал: «Сюэ Ин, как старейший, скажу еще несколько слов. Когда вы прибудете в столицу Ся, самым важным событием является трансцендентное сражение жизни и смерти. Ха-ха, в эти последние 1000 лет ты самый молодой из тех, кто стал трансцендентным. Будет много людей, которые захотят посмотреть вашу битву жизни и смерти. Возможно, даже некоторые полубоги были бы заинтересованы в этом. С такой большой продолжительностью жизни полубоги редко беспокоились о вещах обычных трансцендентов. Правильно, вы должны позволить людям наблюдать хорошую битву. По крайней мере, до 6-го сражения. В противном случае это будет позорно». Зонгту продолжал: «Но не думайте, что легко продержаться до 6-й битвы. Раньше большой брат Вечного Ветра также должен был остановиться на 6-м матче. Очень трудно», — согласился Чицубай, горный лорд. «Он также остановился в 3-м сражении. Самый важный фактор заключается в том, что чем выше вы уйдете, тем более странными будут те, кого послал трансцендентный мир, посланный адским дворцом. Небольшая небрежность может стоить вам вашей победы. Кроме того, сила вашего противника также будет становиться все более мощной. Хотя в то время у меня была сильная боевая способность, я все равно был остановлен на 6-м матче». Сюэ Ин кивнул. Чицубай был известен своей боевой способностью, всегда стремясь к самосовершенствованию. С помощью обычной глубокой тайны ветра он мог демонстрировать внушительную силу. Позже он понял истинное значение пустоты, что позволило ему по-настоящему потрясти мир. «Маленький брат Сюэ Ин, не подвергайся давлению. Просто сделайте все возможное. Хотя полубогам разрешено вмешиваться, чтобы спасти трансцендентного участника, скорость боя чрезвычайно велика. Можно мгновенно потерять жизнь», — посоветовал Чинглингшу. Сюэ Ин начал слегка потеть, называть себя младшим братом Сюэ Ина, но он также не смог опровергнуть это. Самым младшим из них был Чен Лингшу, которому было более 100 лет. Он был уже старше его бабушки и дедушки. «Просто наслаждайся битвой». Сюэ Ин уже пробудил свою изначальную родословную, поэтому его восстанавливающая способность чрезвычайно хороша. Он бы не умер так легко. Пен Шань продолжил: «Кроме того, это редкая и ценная возможность получить трансцендентные очки вклада, поэтому обязательно используйте все». Сюэ Ин улыбнулся. Он действительно хотел поучаствовать в трансцендентной битве жизни и смерти, чтобы раскрыть себя. Первая причина заключалась в том, что чем ослепительнее его сила, тем больше внимания он получал от полубогов. В этот момент любой, кто хотел получить награду, должен будет следовать примеру кровавой таверны и установить удивительно высокую цену, если они хотят получить результаты. Вторая причина – улучшить себя. Где еще он мог найти такую битву низкого риска с трансцендентами? Наконец, он мог получить очки трансцендентного вклада. Один пункт был эквивалентен половине килограмма камней зарождения. Выигрыш в первом матче присудил ему 10 очков вклада, второй матч присудил бы ему 20 очков за вклад, третий присудил бы 40 очков за участие. Каждая награда за матч постоянно удваивала предыдущий результат. Самый успешный участник истории, с 11 матчами, получил более 20 тысяч трансцендентных баллов. Это было более 10 тысяч килограммов камней зарождения. Даже камни зарождения, которые оставил старейшина Лэй Чжэнь, составляли только 1500 килограммов. Конечно, это было несравнимо с самым опытным мастером клана Ся. 10 тысяч лет назад Дэн Циньянь, сражавшийся до 9-го матча, получил более 5000 очков вклада. Это самый простой способ накопления очков вклада. После трансцендентной битвы жизни и смерти вы должны принимать задания жизни и смерти один за другим всего за 10 пунктов вклада. Пен Шань вздохнул: «Поэтому, если вы упустите эту возможность, другой подобной не будет». Сюэ Ин слегка кивнул. «Сюэ Ин, после битвы жизни и смерти, вы, скорее всего, отправитесь в опасные районы инфернального царства. В то время не забывайте проявлять бдительность по отношению к местным жителям, а также к человеческим трансцендентам, которых вы встречаете», — предупредил Пен Шань. «Будь осторожен с ними». Сюэ Ин нахмурился. «Неужели они могут использовать некоторые схемы? У трансцендентов разные темпераменты и характеры. мягко сказал Чицубай, есть много разных людей. Те, кто являются зловещими и эгоистичными, и даже сумасшедшими. Хотя смерть трансцендента может быть исследована дворцом инферналов, и как только истина на поверхности, виновная сторона может понести наказание или даже смерть. Но имейте в виду, что, если дворец инферналов не сможет раскрыть правду, что ты сможешь сделать? Чен Линкшу также добавил, это правда, хотя может быть несколько человек, которые могут открыто заявить о своем желании убить вас. Гораздо чаще встречаются люди, которые предают вас. Если это произойдет, у вас есть только вы сами и виноваты в том, что не поняли их. Большинство трансцендентов ограничено дворцом инферналов, но есть исключение. Кровавая таверна. Чицубай снова заговорил. Если кто-то пожертвовал свою жизнь, кровожадная таверна может послать людей, чтобы убить вас. Даже если ты попросишь помощи, и мы поторопимся, если он уже убил тебя к тому времени, как мы приехали, у него нет никакого состава преступления, так как он выполнял свою миссию. Просто дайте кровавой таверне свой путь. Сюэин нахмурился, он всегда думал, что кровавая таверна слишком тиранична. Чицубай беспомощно покачал головой. Честно говоря, есть некоторые необыкновенные персонажи мироздания, которые стоят за храмом земли и кровавой таверной. С участием наших предков клана Ся и помощи других трансцендентных организаций мы можем справиться с храмом земли. Но это далеко не так, если вступит кровавая таверна. Ах, Сюэин был поражен. Поддержка кровавой таверны была такой сильной. Таверна назначает убийство. У них также есть свои собственные правила, воздерживающиеся от возбуждения неприятностей, которые могут привести к общественному протесту, объяснил Чицубай. Сюэин кивнул. Служение таверны было теневым. Их запрашиваемая цена на жизнь была чрезвычайно высока. О, верно, Сюэин, у тебя есть какой-нибудь интерес к тому, чтобы стать учителем в моей вечной академии ветра? Чицубай вдруг спросил. Будьте уверены, учителю трансцендента нужно только указать свое имя и иногда давать какие-то указания. Вы даже можете принять нескольких учеников. Наша академия вечного ветра уже имеет 4 трансцендента, лучшие в провинции спокойного солнца. Вечный ветер Пэн Шань был неудовлетворен. Ты очень быстро его разыскал, я еще не начал. Сюэин улыбнулся. Чицубай был основателем Академии Вечного Ветра. С другой стороны, Пэн Шан был одним из основателей Академии Призрачного Клинка. Давайте немного подождем. Я только недавно стал трансцендентом, и обучение по-прежнему остается моим первым приоритетом. Возможно, в будущем я смогу стать учителем, ответила Сюэин. О, хорошо, мой младший брат, Донгбо Цинши были заинтересован в учебе в Академии Вечного Ветра. Твой брат, нет проблем. Перспективные молодые таланты приветствуются в нашей Вечной Академии Ветра. Чицубай улыбнулся. В прошлый раз, когда я пошел к вам, я встретился с вашим братом. У него хороший талант к магии. Есть 3 трансцендентальных мага во всей области Спокойного Солнца. 2 из них в нашей Вечной Академии Ветра, Цзычи и Старый Хай. Будьте уверены, я буду наблюдать за вашим младшим братом. Если у него достаточно таланта или трудолюбия, принять его в качестве личного ученика, не проблема, сказал седовласый старик Хай, Чжень. Почему ты? Может быть, он будет более заинтересован в том, чтобы стать моим личным учеником, сказал Цзыче Гуфэн. Было достаточно легко понять, что если бы они оба почувствовали, что у его брата не было таланта или старательности, они принять Циншу как общего ученика. В конце концов, все за столом были трансценденты из провинции Спокойного Солнца. Это было даже больше, когда речь шла о гении, как Сюэин. Был хороший шанс, что он ворвется в Святое Царство. 10 трансцендентов продолжали пить и болтать, пока солнце не опустилось. Сюэин также вернулся в свою резиденцию. Мастер, женщина-домоправительница Сюэцинь уже ждала у ворот. Учитель, у нас гость из Адского дворца, который уже ждал вас более 2 часов. О, удивился Сюэин. Он сразу же отправился в большой зал. В зале тихо стоял мальчик. Когда он увидел, что Сюэин входит в большой зал, этот мальчик встал и вежливо поприветствовал Сюэин. «Приветствую вас, сир. Мне было приказано прийти и спросить, когда вы планируете провести свою трансцендентную битву жизни и смерти. Трансцендентное сражение жизни и смерти должно было быть сделано в течение 1 года, чтобы стать трансцендентным. Откладывание его на более чем год считалось отказом от этого события». Сюэин задумался на мгновение, потом сказал: «Полгода. Через полгода я буду участвовать в трансцендентной битве жизни и смерти. Хорошо, я сообщу об этом. Я больше не буду тебя беспокоить. Тогда я пойду. Сюэ Ин кивнул. Этот посланник инфернального дворца немедленно ушел. 1 год для Сюэ Ин, чтобы участвовать в трансцендентной битве жизни и смерти, начался с момента, когда он покинул черную ветровую бездну. С этого момента уже прошел 1 месяц. С момента своего прорыва Сюэ Ин не начал практиковать какие-либо секретные навыки или методы тренировок энергии Ци, которые он получил, но он все еще был уверен. Полгода было достаточно времени, чтобы подготовиться. «Мне нужно тщательно подготовиться к трансцендентной битве жизни и смерти», — решил Сюэ Ин. С этого самого дня началась его подготовка. Том 5, глава 8. Божественная печать волшебного дракона. Ночь. В комнате особняка ставни были стянуты, запрещая любому войти. Эта комната была достаточно прочной, и кто-то ниже царства демонических богов был не способен взломать его. Даже если бы это был полубог, ему бы потребовалось много атак прежде, чем уничтожить его. Эта комната была 20 метров в длину и ширину, и на полу не было ни одного предмета. Чи. Сюэ Ин поместил 10 лампочек огненного хрусталя в камеру, освещая их своим накалом. Он сел со скрещенными ногами в центре пустой комнаты. Пол был гладким, давая ему холод. В его руке появился гладкий серый камешек зарождения. Он был размером с его ладонь с весом 0,5 килограмма. Следуя за волей Сюэ Ин, примитивная мировая энергия, хранящаяся внутри камня, начала медленно входить в его тело. Когда небо и земля сформировались, энергия была без атрибутов. Такая энергия была известна как примитивная мировая энергия. Поглощение такой энергии было бы менее обременительным для Дантиана, увеличивая темп роста морской ци в Тантиане со скоростью, значительно превышающей скорость только поглощения энергии из мира. Камни зарождения были одинаково важны для всех трансцендентов, от нижнего конца спектра, слабого и маленького царства неба до верхнего спектра, полубогов. Кроме того, использование таких камней не имело никаких недостатков. Некоторые трансцендентальные маги попытались бы переработать целебную жидкость или пилюли, чтобы повысить уровень их тренировок. Тем не менее, у таких методов были свои недостатки, увеличилась сложность преодоления любых узких мест. Что касается тех, у кого были далеко идущие цели, они либо поглощали мировую энергию понемногу, либо они могли использовать камни зарождения. Если такой абсолютный талант, как Сюэ Ин, осмелился использовать какую-либо лекарственную жидкость или пилюли, он бы только вредил своим собственным перспективам на будущее. Звездное пламя. Начали поглощаться слои звездного пламени. В этот момент примитивная мировая энергия из камня бросилась внутрь к его морской ци. Подавляющее большинство было поглощено внешним слоем звездного пламени. Остатки затем поглощались следующим слоем звездного пламени. Так далее и так далее, пока мировая энергия полностью не прошла через весь слой звездного пламени. На этом этапе примитивная мировая энергия была полностью преобразована в трансцендентную ци. Собственно, даже если бы не было метода тренировок звездного пламени, аналогичным образом можно было бы принудительно преобразовать ее. Однако этот метод будет слишком медленным. Такой глупый способ поглощения мировой энергии из окружающей среды даже не был бы достаточен для того, чтобы войти в Святое Царство, даже если человек тренируется в течение 800 лет прямо без отдыха. Таким образом, даже имея камни зарождения, важно выбрать правильный метод. Ци начала накапливаться с пугающей скоростью, становясь толще и толще. В течение того времени, которое понадобилось, чтобы заварить чай, Сюэ Ин почувствовал, что его морской ци достигла состояния готовности. В этот момент он немедленно прекратил поглощать энергию. Просто поглощая ци в течение короткого времени, я могу чувствовать, что энергия, собранная прямо сейчас, превышает ци, которую я собрал в прошлом месяце совершенствования, используя другой метод. Сюэ Ин была поражен. Конечно, другая причина, по которой он ранее собрал меньше ци, возможно, объясняется отсутствием хорошего метода поглощения энергии ци. Использование метода звездного пламени увеличило бы скорость поглощения, независимо от того, было ли это сделано через окружающую энергию мира или камни зарождения. Примерно в 20 раз больше. Далее, мне пора изучить секретный прием. С волной Сюэ Ин достал волшебное искусство дракона. Многие другие первоклассные приемы, такие как волшебное искусство дракона, которые были переданы из мира божества, отличались от методов божественного сознания одним классом. Открытие книги. Методы совершенствования, которые описывали укрепление тела путем простого поглощения первобытной мировой энергии, были легко понятны. Однако секретные приемы, такие как волшебная сила дракона, были чрезвычайно сложными и трудными для понимания. Таких секретных приемов существовало много, например, секретные методы божественного таинства таинственного божества, специализирующиеся на убийствах, все они были ужасающими. Практикуя секретную технику божественного класса, специализирующуюся на убийстве до совершенного уровня, можно было бы ожидать, что появится устрашающий бог убийства. На самом деле, условия, необходимые для входа в таверну кровопролития, было трудно получить. Кроме того, сколько людей в мире могло бы тренировать секретную технику божественного класса до совершенного уровня? Просто говоря об этой книге в его руке, достигая стадии совершенного уровня в волшебной силе дракона, уже считалось трудной задачей. Ом. Золотая книга в руке начала испускать свет. В верхней части книги появился трехмерный знак. Этот знак состоял из более чем 10 тысяч плотно связанных нитей. Просто глядя на это, у Сюэин появилось головокружение. Это всего лишь первая божественная печать волшебной силы дракона. Сюэин был ошеломлен. Секретная техника волшебной силы дракона потребовала манипуляций с мировой энергией в формировании божественных печатей. Поместив эти пломбы на свое тело, они будут ассимилироваться с телосложением и в конечном итоге создать фундаментальное преобразование, чтобы позволить телу быть более опытным в создании взрывной силы. Сравнивая зверей того же уровня, например, шестого уровня, мутировавший зверь был бы во много раз страшнее обыкновенного зверя. Эта секретная техника была именно той технологией, которая преобразила бы тело Сюэин во что-то более уникальное и мощное. Этот тип божественной печати был назван божественной печатью волшебного дракона, и самой простой из таких божественных печатей была прямо перед ним. Что касается пятой божественной печати небес, то было сказано, что он должен укреплять свое тело в 6 раз от его текущего состояния. Несмотря на то, что основная характеристика божественной печати волшебного дракона использовалась, чтобы увеличить свою силу, в конечном счете, с взрывным увеличением силы, скорость, жесткость и другие области также будут увеличиваться. Не слишком ли сложно понять эту божественную печать? Хотя Сюэин чувствовал себя изумленным, он продолжал изучать ее с концентрацией. С более чем 10 000 потоков, соединяющихся друг с другом, уровень сложности был очень высок. Требование тренировать эту секретную технику требовало, чтобы человек постоянно позволял знакам божественных печатей ассимилироваться в свое тело. Это означало, что некогда было время для медленного подражания и копирования печати. Вместо этого человек должен образовать божественную печать волшебного дракона, имея в виду только одну мысль. В результате, для того, чтобы по-настоящему понять это первая небесная волшебная драконья божественная печать, было обязательной, производя знаки, не останавливаясь. Только тогда можно было сказать, что они успешно достигли первого неба секретной техники. Минуты секунд, затем минуты. Сюэин излил всю свою сосредоточенность на изучении знаков трехмерной магической драконьей божественной печати. Медленно, но верно осматривая знак, он все больше и больше волновался, осознавая, что каждая нить нити, которая сформировала эту божественную печать божественного дракона, глубоко скрыта в ней, не что иное, как глубокая тайна пламени. Неудивительно, что книга ввела эту секретную технику как таковую, которая была подходящей для трансцендентов, постигнувших глубокую мистерию, стоящую за пламенем бесчисленных существований. Глубокие мистерии мира можно было даже использовать таким образом, удивился Сюэин. Этот знак божественной печати перед ним дал ему мир новых озарений. Однако он понимал одно, даже став божеством, все равно было бы чрезвычайно трудно выйти с такой секретной техникой. Только те большие и мощные существа в мире божества могут создать секретный способ высшего класса, просто используя маленькую глубокую тайну, поскольку концепции было достаточно для создания чрезвычайно сложной первой небесной божественной печати. Впоследствии, по мере использования все более и более глубоких мистерий, божественная печать становилась все более и более сложной. После первые небеса все еще было вторые небеса, волшебный дракон, божественная печать, третьи небеса, четвертые небеса и самый высокий уровень, пятые небеса. Хотя я не могу сравнивать себя с теми мощными существами в мире божества, я все равно могу использовать их как ссылку для своего обучения. Сюэин подумал, я могу двигаться вперед, более эффективно используя огонь и воду мириад. Эти божественные печати представляли совершенно новый мир, и этот мир был тем, отчего трансценденты с нетерпением ждали и отчаянно тренировались, постепенно приближаясь. После этого Сюэин решил не допустить каких-либо дополнительных заблуждений. Он начал полностью сосредоточиваться на изучении этой первой небесной божественной печати. Несмотря на то, что он потратил 3 часа на то, чтобы попытаться понять глубокую мистерию, используемую в том, как образовались эти 10 000 нити-нити. Это не означало, что он мог произвести сигил божественной печати с одной лишь мыслью. Сюэин когда-то пыталась манипулировать внешней мировой энергией. Я должен использовать одну мысль, чтобы собрать ее. Мне нужно понять ее суть. Сюэин продолжал неустанно размышлять. По мере того, как дни проходили, Сюэин проводил время, отдыхая в особняке или практикуясь. Иногда он выходил на встречу со своим друзьям. Что касается большей части его времени, он потратил ее на изучение этого знака божественной печати волшебного дракона. В то же время, Дворец Инферналов сообщил всем трансцендентам, что Сюэин через 1/2 года пройдет его трансцендентное сражение жизни и смерти. Дунбо Сюэин через 1/2 года пройдет свою трансцендентную битву жизни и смерти. Это самый молодой человек, который стал трансцендентным за последние 1000 лет. Несколько таверн и ресторанов в столице Ся начали распространять новости. Когда многие знатоки легенды знали об этом, они стали распространять новости сами из уст в уста. Было много легионеров легенд, тренировавшихся в столице. В конце концов, как часто можно увидеть битву жизни и смерти, новости транслировались повсюду. В одном из небольших особняков в столице Ся жил один из легионеров. Из размера особняка можно легко определить, что резидент должен принадлежать к ранжированию легенды. Ю Цзин Цу сидел в саду, чувствуя себя слегка летаргически. Длинные часы учебы превратили его лицо в бледное. С глотком он закончил и выпил стакан воды. Прислуга рядом с ним снова наполнил его сразу же после его опорожнения. Ю Цзин Цу редко пил вино. Вместо этого он любил пить чистую воду. «Хозяин, господин!» Внезапно молодая девушка побежала от волнения. «Эта девушка, что вас так возбуждает?» Ю Цзин Цу засмеялся. «Учитель, я слышал, что через 1/2 года трансцендентный эксперт, Дунбо Сюэин, претерпит свою трансцендентную битву жизни и смерти. Это самый молодой человек, который стал трансцендентным в последние 1000 лет. Эта молодая девушка была так взволнована, что ее лицо светилось красным. Однако Ю Цзин Цу просто стоял там в изумлении. Дунбо Сюэин, он, не умер. Том 5, глава 9. Тренировки в тайне в течение 1/2 года. Ю Цзин Цу думал, что Сюэин уже мертв. Однако истина была теперь перед ним. Он не умер, но уже стал трансцендентным. Через 1/2 года он перенесет свою трансцендентную битву жизни и смерти. У него всегда были особые чувства к Сюэину. В тот момент, когда он была в абсолютном отчаянии, эта фигура чернобрового молодого человека, защищавшего ее от рухнувшего каменного шифера и дающего ему чувство безопасности, была чем-то, что он не мог забыть. Но он был чрезвычайно мощным и умным магом, а не любящим ребенком. Тем не менее, Сюэин уже давно оставил глубокий след в его сердце. «Ты сказал, что Дунбо Сюэин, он не умер?» Ю Цзин Цу тут же уточнил. «Вы неправильно поняли, мертв, он не умер», — молодая девушка ответила голосом, полным растерянности. «Это Дунбо Сюэин из провинции Спокойного Солнца?» Цзин Цу снова спросил. Он боялся, что это может быть другой человек с тем же именем. Однако, похвала быть самым молодым трансцендентом в прошлой тысячелетии, по логике, это было совершенно невозможно для мира, чтобы родить 2 крайних гениев одновременно. «Правильно, он из провинции Спокойного Солнца. Я слышал, что он убежал из Черного Ветра примерно месяц назад», — молодая девушка сказала. «В этом году ему всего 28. Увах, увах, он еще моложе тебя, хозяин, ты, эта девушка». Услышав это, Цзин Цу знал в ее сердце, что это был действительно Дунбо Сюэин, с которым она была знакома. «Я выйду ненадолго». Юй Цзин Цу встал. «Вы хотите, чтобы мы сопровождали вас, господин?» — поспешно спросила молодая девушка. «Не нужно». Случайно выбирая и надевая плащ, Ю Цзин Цу покинул особняк. Через несколько минут он добралась до таверны, которая была относительно переполнена. Заказывая фруктовое вино, он сидела за углом, слушая, что говорят другие. Те люди в таверне либо болтали друг с другом, отдыхая после опасной миссии, рассказывая о некоторых местных существах из какого-то трансцендентного мира, либо сплетничая о Сюэине. Этот Дунбо Сюэин очень грозный. Он является самым молодым трансцендентом за последние тысячелетия. Я верю, что в этой предстоящей трансцендентной битве жизни и смерти, по крайней мере, он должен быть в состоянии завершить 6 раундов. В этом году ему всего 28. Как здорово! Я чувствую, что даже если он выиграет всего 3 раунда, это будет неплохим достижением. 3 раунда? Разве это не слишком мало? Это то, чего вы никогда не узнаете. Дунбо Сюэин является самым молодым трансцендентом за последние тысячелетия. Как вы думаете, что это представляет? Это означает, что у него слишком мало опыта в бою, или что у него слишком мало времени на тренировки. Старик, воняющий выпивкой, кричал: «Проведя такое мало времени на совершенствование, я боюсь, что его достижение и постижение мириады существ будет довольно мелким. Что касается тех старых, которые были застряли в ранжировании легенд в течение длительных периодов времени, как правило, они были бы в первой десятке рейтингов книги дракона. Я держал пари, что у 3 лучших рангов будет гораздо более грозное понимание и опыт по сравнению с Дунбо Сюэин». То, что сказал этот пьяница, действительно имело смысл. Дунбо Сюэин, возможно, имел какую-то чудесную встречу, которая давала ему возможность прорваться. Его понимание и боевой опыт не так уж велики. Даже знаменитая битва, которую он пережил до этого, была единственной битвой со Сян Пан Юнь. Из того, что я слышал, Сян Пан Юнь всего лишь в 500 лучшем рейтинге книги Драконьего. Обычно те, кто мог стать трансценденталами, попали в список 50 лучших в книгу драконов, а некоторые даже в топ-30. Уничтожение после битвы с Сян Пан Юнь человеком из 500 лучших рядов не было чем-то примечательным по отношению к этим ранжирам легенд. Это было только потому, что ему было 22 года, что сделало его таким дьявольским гением. Что касается трансцендентной битвы жизни и смерти, то это было нечто, что не учитывало, насколько он молодой. Важнейшим фактором оставалась ваша боевая сила. Они слишком много смотрят на Дунбо Сюэин. Ю Цзин Цу почувствовал какую-то ярость в своем сердце, когда она выслушал, выпив фруктовое вино. Когда придет время, Дунбо Сюэин определенно ошеломит их. В то время, когда Сюэин и он впервые встретились, этот демонический эмиссар был просто обычным рангом легенды. После этого Сян Пан Юнь, которого он убил, занял первое место в рейтинге 500 лучших. Очень быстро Ю Цзин Цу допил свое фруктовое вино и ушел. Его главная цель – приехать сюда, чтобы проверить информацию. Прямо сейчас он был уверен, что Сюэин еще жив и скоро претерпит его трансцендентную битву жизни и смерти. Полгода спустя, к тому времени я смогу увидеть Сюэин. Сидя в задних садах в собственном особняке, Сюэин ел закуски, контролируя мировую энергию, пытаясь собрать божественную печать первого небесного волшебного дракона. Многочисленные нити сразу же собрались в трехмерный знак, подвешенный перед ним. Эта сцена потрясла 2 служанок, ожидающих его. Однако, будучи служанками, они были все еще относительно послушны и не смели восклицать и беспокоить своего хозяина. Есть еще много ошибок. Опять же, Сюэин снова повторил одну мысль. Многочисленные нити начали собираться в трехмерный знак. Он продолжал пытаться снова и снова. Несколько дней назад, когда он был расстроен по этому поводу, пил в таверне с Дэвидом Блейдом, рыцарем Пэншанем, он говорил о своей проблеме в сборке первой небесной божественной печати секретного метода. Вещи, подобные божественным печати, создаются божествами. До тех пор, пока вы понимаете глубокую мистерию, стоящую за ее структурой, попытайтесь сделать ее снова и снова, и в конечном итоге вы добьетесь успеха. В результате, Сюэин решил начать подготовку. Сюэин понимал лежащую в основе глубокую тайну, он чувствовал, где лежат проблемы, когда он неоднократно собирал чуть более 10 тысяч нитей в трехмерный знак с единственной мыслью. Ему не нужно сравнивать нить за нитью с моделью, потому что те темы, где лежала проблема, не соответствовали глубокой тайне пламени несметных существований, а вместо этого испытывали неловкость. Именно потому, что он знал глубокую тайну, стоящую за знаками, дали ему понять, какие потоки соответствуют правилам глубокой тайны. Это все еще неправильно. После нескольких попыток знаки в его сознании уже складывалось в четкую картину. Сборка трехмерного знаков медленно стала тем, что он мог сделать инстинктивно. Во-первых, он попытается понять, затем он практиковал, пока не овладел им. Наконец, он соберет его, пока это не станет для него инстинктивным движением. Только тогда он сможет собрать божественную печать одной единственной мыслью. Наконец, во второй половине дня одна мысль Сюэин превратила окружающую энергию мира в чуть более 10 000 нитей, которые немедленно собрались. Это был идеальный знак божественной печати волшебного дракона. Наконец-то, оглянувшись на приостановленную божественную печать драконьего дракона, Сюэин почувствовал себя приподнято. После этого он продолжил свою практику в формировании божественных печатей волшебного дракона. Не дожидаясь, Сюэин отправился прямо в камеру совершенствования. Вытащив гладкий серый камень зарождения, он поглотил примитивную мировую энергию, хранящуюся внутри, используя эту энергию, чтобы собрать божественные печати волшебного дракона, которые ассимилировались бы в его мускулы, кости, сердце, кровь и все другие области его тела. Медленно, в его теле началось тонкое преобразование. Каждая часть его тела, от внутренней до внешней, ассимилировала божественные печати волшебного дракона. Каждая часть претерпела тонкую трансформацию. Когда укрепится каждая часть его тела, все его тело, несомненно, станет намного сильнее, и его сила увеличится на 20%. Это увеличение включало увеличение его скорости, жесткости, скорости восстановления и многих других областей. После почти 10 часов он, наконец, закончил преобразовывать свое тело. Первое небо магической драконьей силы завершено. Сюэин был возбужден. Он немедленно открыл руководство волшебной силы дракона, чтобы смотреть в будущее на второе небо божественной печати волшебного дракона. Ом, немногим более 20 000 нитей собрались в трехмерный знак, над которым была надпись. Сюэин начал наблюдать и изучать его. Как сложно. Чем больше он учился, тем больше понимал, насколько это было чрезвычайно сложно. После 5-недельного изучения второго неба магического дракона божественная печать Сюэин смутно понял, что его собственное понимание глубокой тайны огня мириады существ не соответствует стандартам. Желание полностью понять глубокую тайну за вторым небом не было задачей, которую он мог завершить в течение полугода. Без понимания этого было бы меньше надежды на сборку с единой мыслью. Каждый раз, когда он собирался собираться, это приводило к катастрофе. «Я временно откажусь от этого». Божественная печать волшебного дракона – это понимание божества к глубокой тайне за тонким использованием пламени мириад. Сюэин подумал, «Я должен попытаться включить некоторые хитроумные применения тонкости глубокой тайны за огнем и водой бесчисленных существ». Методы были чрезвычайно таинственными. Если кто-то сказал, что божественная печать может использовать знаки для представления себя, техника во время сражения была бы чем-то, что можно было бы легко предоставить. Даже когда некоторые старшие трансценденты создали свои собственные методы, это было полностью связано с его собственным опытом и его собственным путем. Если бы кто-нибудь прочитал эти техники старшего трансцендента, когда они были молодыми и податливыми, их легко привлечь к легкому пути. Путь любого трансцендента должен быть сделан шаг за шагом в твердой манере, переживая все сами. Только после уплотнения их собственного истинного значения с прочным фундаментом, если они ссылаются на методы копия других старших трансцендентов. В конце концов, эти старшие трансценденты не смогут напрямую представить свое собственное понимание. Вместо этого, всякий раз, когда они показывали свои техники или методы меча, глядя на них, можно было только восторгаться. Таким образом, человек должен полностью полагаться на себя в закаливании и понимании посредством экспериментов. Том 5, глава 10. Водный и огненный дракон. Время пролетело быстро, когда Сюэин полностью поглотил себя изучением техник. Атмосфера в столице Ся была относительно превосходной ввиду большого количества трансцендентов, собирающихся там. Всякий раз, когда Сюэин хотел передышки от тренировок, он ходил в таверны пить с несколькими хорошими друзьями или ел некоторые редко увиденные деликатесы в ресторанах. В мгновение ока прошло 5 месяцев. Снежинки падали с неба. В особняке Сюэин в области боевых искусств можно было увидеть толстый слой накопленного снега. Стоя посреди снега, Сюэин был похож на плавающего дракона, демонстрируя свои техники с копьем черного дракона в руке. Из-за снега его настроение было довольно приятным. Вдруг Сюэин остановилась. В его глазах виднелась пылающая страсть. Вода и огонь должны иметь способ сосуществовать вместе. Этот шаг определенно будет задуман мной. Получив некоторое вдохновение от божественных печатей волшебного дракона, Сюэин научился более тонко использовать глубокую мистерию огня и воды. С многократным созерцанием мастерства Сюэин в технике его копья увеличилось на 20%. Однако, однажды, когда он практиковал, у него внезапно появилось чувство, когда копье было выколото наружу, он вел себя точно так же, как дракон воды, непредсказуемый и странный по своей вращательной силе. Но с глубокой тайной огня мириады существ копье могло бы иметь взрывную вспышку. Если бы я мог объединить эту вращательную силу в качестве ведущей силы с взрывной вспышкой глубокой тайны огня, тогда сила, стоящая за этим движением, намного превзойдет любые другие мои движения, и они могут быть взаимозаменяемыми в любое время. Этого было трудно достичь. Тем не менее, у Сюэин появилось ощущение, что он добьется успеха. Это было потому, что в огне мириады существ и в воде мириад было много точек сходства. Когда он был во дворце под черным ветром, прежде чем стать трансцендентом, его собственная вода и огонь мириад уже имели много точек схожести. 3 месяца прошло, когда он продолжал экспериментировать. Каждый раз, когда он практиковал, он чувствовал себя лучше. Победа или поражение еще одного матча в трансцендентной битве жизни и смерти не было большим делом. Важнее и принципиальнее его собственная боевая мощь. Поэтому, хотя он все ближе и ближе ко дню своей трансцендентной битвы жизни и смерти, он оставался спокойным и смиренным. Тело стало похоже на огромного дракона. Обе руки Сюэин направляли его силу, копье следовало за дугой, вращаясь и превращаясь в удар. По мере того, как копье вращалось, вокруг него прорывался турбулентный поток воды. Когда копье было полностью вытянуто, вода стала огнем. Вращательная сила воды сходилась вместе как одна перед взрывной вспышкой. В самый последний момент, когда копье было проколото вперед, внезапно появилось пламя. Преобразование между водой и огнем не является достаточно естественным. Сюэин покачал головой. Сюэин оставался в поле боевых искусств, непрерывно полируя свои техники. Копье было точно таким же, как плавающий дракон, естественно превращающийся в взрывную атаку. Это было сродни тому, как плавающий дракон прорывал поверхность воды, взмывая высоко в небо одним взмахом. Вращающийся наконечник наконечника имел пробивающую силу, которая создавала вращающуюся волну, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Толстая вращающаяся волна летела прямо в окружающую мировую энергию. Это на самом деле не могло сдержать натиск. Сюэин сразу же контролировал мировую энергию, вызывая потоки воды, образующиеся из воздуха, чтобы блокировать атаку. Это была просто воздушная волна, созданная одним ударом. Кроме того, это было всего лишь практическим толчком, когда Сюэин не придавал большого значения власти. Обычно уровни мировой энергии могли бы сдерживать радиоволны, заставляя их рассеиваться, когда они врезались в стену двора. Но на этот раз странная вращающаяся радиоволна на самом деле обладала такой огромной силой, что ее пробивающая сила была шокирующей. Сюэин пришлось использовать энергию из потоков воды, преобразованных из мировой энергии, чтобы удержать ее. Тем не менее, радиоволны продолжали лететь на более 100 метров, прежде чем они могли окончательно быть перехвачены. Хороший парень. Сюэин был удивлен. Власть такая грозная. Какое бы оружие или секретные приемы не влияло на его боевую мощь, равно как и на его понимание по отношению к царствам мириады. Сюэин была взволнован. Он, наконец, добился успеха. После нескольких месяцев горького и болезненного созерцания ему, наконец, удалось завершить этот шаг. Даже при том, что хорошее оружие было важно, наличие хорошей секретной техники дало бы больший эффект. Но что означало истинное мастерство трансцендента? Это определенно было осознание царства мириад. Чтобы глубоко понять секретную технику, нужно обладать высоким пониманием царств мириад. Для того, чтобы дальше развиваться в плане энергии ци, ваше понимание в царствах мириадов должно быть также высоким. Например, предпосылкой перехода в царство полубога было постижение и конденсирование истинного смысла самих себя. В то же время, по своей сущности, области мириады имели бы еще большее влияние в своей боевой силе. Например, вечный рыцарь ветра Чи Цубай имел обычное телосложение и энергию ци. Его секретные приемы не могли устоять против таверны кровопролития, храма земного бога или демонической фракции. Тем не менее, несмотря на это, он все еще был бесспорным чемпионом в рейтинге САН. Он убил родных полубогов из трансцендентных миров и даже победил знаменитого полубога в человеческой расе в прямом матче. Все эти достижения были достигнуты благодаря его высокому пониманию по отношению к царствам Мириады. Он действительно владел истинным смыслом пустоты. В то время, когда Сюэин убил Сян Пан Юнь, его понимание Мириады существования считалось самым простым и самым мелким уровнем. Его понимание интеграции огня и воды стало настолько сильным, что он смог создать такое убийственное движение. «Пойдем проверим это в комнате совершенствования». Сюэин сразу же отправился туда, где он мог полностью использовать всю свою силу, не сдерживаясь. В камере совершенствования было 10 огненных ламп кристалла огня. Сюэин держалась за копье черного дракона, слабый красный поток ци появился на его теле, извержение мощной кровавой линии. «Убей!» Сюэин показал всю свою силу. Звучание по-прежнему было низким, как и прежде. Когда он ударил копьем, это было похоже на дракона воды. Естественно, все силы запроходили и собирались у кончика копья. В тот момент, когда это было совершенно сходится как единое целое, крайняя властень превратилась в крайний ян. В мгновение ока копье превратилось в дракона пламенного наводнения с пугающей силой. Копье, которое ударило наружу, создало воздушную волну толщиной в руку. Ясно, что с увеличением мощности атаки вибрация в воздухе будет намного тяжелее. Судя по тому, насколько силен этот ход, он, по крайней мере, на 30-40% прочнее моего самого сильного метода копья, используя только глубокую тайну огня Мириады. Что касается странной вращательной силы, я боюсь, что она на самом деле сильнее, чем моя предыдущая техника копья, которая использует воду Мириады на 30-40%, предположила Сюэин. Его техника копья в прошлом. Воды Мириады содержали странную мягкость области инь, но ее силы было недостаточно. Сегодня этот единственный ход содержал преимущества обоих мириадов и в то же время увеличивал общие преимущества отдельных мириадов. Этот одиночный ход увеличил всю боевую мощь Сюэин в два раза. Я назову эту технику. Когда Сюэин думал о том моменте, когда он продемонстрировал технику, это было похоже на превращение из дракона воды с потоком в пламя наводнения дракона. Вода и огонь наводнили дракон атаку. Постигнув часть глубокой тайны мира, его первая техника убийства была создана в первый день снега, который он испытал после прихода в адский мир. Я все еще мог бы улучшить эту технику. После создания техники Сюэин осознал это, и это благодаря интегрированию огня и воды. Глубокая тайна мира фундаментально содержала все эти глубокие мистерии принадлежали законам мира. В результате, несмотря на то, что глубокая тайна может показаться иной, они все же могли бы отлично интегрироваться. Разумеется, вода и огонь могли бы прекрасно сочетаться друг с другом, даже если бы они превратились в единое целое. Прямо сейчас Сюэин мог просто сочетать обе мистерии. В столице Ся, в многочисленных ресторанах и тавернах, в большинстве мест происходило аналогичное обсуждение, предстоящие трансцендентные сражения жизни и смерти. Гэн Цин, вы действительно пришли в мир инферналов? Думаю, прошло уже больше 100 лет с тех пор, как вы пришли. Ха-ха, я слышал, что самый молодой трансцендент в последние 1000 лет будет иметь свою трансцендентную битву жизни и смерти в ближайшее время. Как я могу пропустить такое событие? Я знал это. Даже до сих пор, Гэн Цин, сколько раундов вы думаете, этот брат Дунгба Сюэин пройдет в этой трансцендентной битве жизни и смерти? Это очень трудно оценить. Он слишком молод, но он должен пройти 3 раунда. Может быть, он даже доберется до 4 или 5, или даже до опасного 6 раунда. Сегодня в рамках столицы Ся, многие трансценденты, которые никогда не встречались бы друг с другом, пришли в адский мир. Большинство из них говорили о Сюэине. Самый молодой трансцендент в последние 1000 лет собирался начать свою трансцендентную битву жизни и смерти в ближайшее время. Это было очень заманчиво. Собственно, даже это была обычная трансцендентная битва жизни и смерти, многие люди все равно приходили. В конце концов, даже если бы они были трансценденталами, они все равно хотели бы собраться вместе и насладиться оживленностью толпы. Ночь. Сюэин сам пил вино, глядя на яркую луну, висящую в небе. В настоящее время в столице Ся было бесчисленное количество людей, ожидающих завтрашнего события, трансцендентное сражение жизни и смерти Сюэин. В то время многие смертные, такие как женщина, слуга Сюэцинь, принимали участие в этом мероприятии в качестве зрителя. Завтра, тихо улыбнулась Сюэйн, прежде чем улыбнуться. Надеюсь, я не стану смущать себя. Том 5, глава 11. Зал жизни и смерти. Календарь горы дракона. 9637 год. 18 января утро. Чи Цубай, Чен Линшу, Дун Юй, Укуй, Цзы Че Гу Фэн, а остальная часть трансцендентов из провинции Спокойное Солнце пошли в особняк Сюэйна. «Брат Сюэйн, почему ты еще так спокоен? Пьешь в одиночестве?» — воскликнул крепкий человек Бамин. «Как я спокоен! Я так волнуюсь!» Сюэйн засмеялся. «Если бы я не заботилась меньше, я боюсь, что я буду спать всю дорогу до этого момента». На самом деле трансцендентам не приходилось спать. Для них сон просто позволил бы им максимально расслабиться и восстановить свою психическую стойкость. Таким образом, многие из трансцендентов все еще часто спали. Будь ты взволнован или нет, эта трансцендентная битва жизни и смерти по-прежнему остается тем, чего вы не можете избежать. «Пойдем, мы проведем тебя в зал жизни и смерти», — Чи-Чи заговорил. Чен Линшу добавил: «Маленький брат Сюэйн, я выиграл всего два раунда в прошлом. Во время третьего раунда я проиграл матч. Тем не менее, я твердо верю, что ты выиграешь, как минимум, 7 матчей. Ха-ха, ты станешь кем-то более грозным, чем брат Вечный Ветер», — Чи Цубай поспешно добавил. «Сюэйн, маленькая сестра Линшу даже специально сделала на вас ставку. Выиграй более 6 матчей». «Ставки?» Сюэйн был поражен. Когда он посмотрел на Чен Линшу: «Сестра Линшу, ты играешь в азартные игры. Маги обычно были разумными людьми. Чен Линшу была женским трансцендентным магом, фактически играющим в азартные игры. Я просто играю», — Чен Линшу застенчиво добавил. «Иногда игра в азартные игры очень интересна. Я поставила на вашу победу в более чем 6 матчах. Вы должны, по крайней мере, выиграть 7 матчей, прежде чем я смогу что-то выиграть. Не менее 7 матчей, у меня нет уверенности в этом», — Сюэйн ответил. «Ай, у меня нет выбора. Шансы на другие ставки слишком низки, и риск сделать ставку на результат одного матча слишком высок. Таким образом, я решила просто поставить, что вы выиграете больше 6 раундов». Чен Линшу смотрела на Сюэйна с большими надеждами. «Маленький брат Сюэйн, я думаю, вам это удастся». Группа людей продолжала болтать. «Пора. Пойдемте», — сказал Чи-Чи-Бай. «Пойдем в адский дворец». Каждый из них встал и вышел из зала. Сюэйн посмотрела на домработницу Сюйцинь, говоря ей: «Вам просто нужно оставить некоторых людей, чтобы позаботиться о особняке. Если остальные сотрудники захотят пойти посмотреть матч, они могут пойти». «Спасибо, господин», — взволнованно ответила Сюйцинь. «Поехали». Сюэйн и остальные 9 трансцендентов вылетели к инфернальному дворцу после выхода из особняка. Летя высоко в небе, одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что чем ближе они подбирались ко дворцу, тем больше там было людей. Вокруг дворца поспешили плотные группы людей. «Никогда даже в моей повседневной жизни здесь, в столице Ся, я не видел столько людей». Сюэйн был поражен, увидев толпу. «Тут много смертных», — Чи-Чи ответил. «Я боюсь, что больше половины всех смертных в столице Ся бросится в зал жизни и смерти, чтобы посмотреть на это сражение. Для них возможность наблюдать за битвами жизни и смерти трансцендента стоит того. Более того, их хозяева, будь то трансценденты или легенды, наверняка позволит большинству слуг наблюдать». Цзы Че Гу Фэн и остальные трансценденталы были полны улыбок. Редко бывало, что в этом месте было так много народу. Во внешнем мире большинство смертных даже не имеют шанса увидеть трансцендента за всю жизнь. Так что это чрезвычайно удачная возможность для смертных, живущих здесь, в столице Ся. Они не только часто видят трансцендентов, но и видят сражения между трансцендентами, — оценил Цзун Ту. Сюэйн кивнул. «Даже если бы трансцендентная битва жизни и смерти и была частой, она была бы только одна в несколько лет. Самый короткий период был один раз в 2 года, в то время как самый длинный период, который, возможно, придется ждать, будет больше 5 лет. Только на этот раз, Сюэйн, ты самый молодой трансцендент в последние 1000 лет. В результате ваша битва будет очень заманчивой. Даже многие трансценденты пришли из других миров в адский мир, временно прекращая их приключения. Когда эти трансценденты принимают решение прийти в адский мир, многие другие, которые хотят встретиться со своими друзьями-трансцендентами, тоже устремятся сюда», — Чи-Чи Бай сказал. «Я считаю, что среди всех человеческих трансцендентов, по крайней мере 70-80% вернутся, чтобы посмотреть этот матч. Пока они разговаривали, Сюэин и остальные добрались до адского дворца. Он был расположен в центре всей столицы Ся, занимая огромную площадь и содержа в себе много залов. В этих залах зал жизни и смерти был местом, где проходила трансцендентная битва жизни и смерти. Ху, будучи трансцендентами, они могли войти в зал жизни и смерть с парадного входа. Такое большое поле битвы. Войдя, Сюэин смог увидеть обширное поле битвы посреди зала жизни и смерти. Поле было около 1,5 километра в радиусе, заполненное холмистыми горами и ручьями, текущими в окрестностях. Даже при том, что среднее поле битвы занимало так много места, была такая огромная площадь, занятая дворцом. Восточная смотровая площадка была особенно просторной, так как только трансценденты могли войти на эту платформу. Западная платформа была местом, где смертные могли сидеть и наблюдать за битвой. Многие места для смертных были замечены густо переполненными. Площадью от 2 до 2,5 километров было достаточно, чтобы вместить до 1 миллиона человек. Но, по крайней мере, эти смертные могли сидеть. Сюэин, следуйте за мной. Чи Цубай повел его дальше, я приведу вас к главе фракции. Глава фракции, Сюэин понял сразу же, как он следовал. Из-за того, что восточная смотровая площадка имела такую просторную площадку, и поскольку в нее могли войти только трансценденты, публика была довольно скудной. Обычно те, кто был ближе по отношению друг к другу, сидели вместе. Вскоре Сюэин увидел две фигуры, сидящие прямо спереди. «Приветствую», глава фракции Чи Чи Бай слегка поклонился, а Сюэин следовал за ним сзади. «Это вечный ветер». Глашатая фракции взглянула на Чи Цу Бай, прежде чем небрежно повернуться, чтобы дать Сюэин безмятежный взгляд. Сюэин чувствовала невидимое давление. Демигод, 5-е место. Сик Конг Янг, глава фракции воды, сократил сердце истинного божества. Нужно знать, что среди всех полубогов из рода людей, выходцев из трансцендентных миров и из клана зверь только 4 из них смогли конденсировать сердце истинного божества. Глава фракции Си Конг Ян был одним из них. Си Конг Ян был человеком, который был похож на солнце, излучая свет и тепло, и ему было трудно смотреть прямо на него. Что касается горного лорда, который был рядом с ним, он был кем-то, кого называют номер один под небесами. Горный лорд дал другим почувствовать, что не способен увидеть конца горных хребтов, отдаленное чувство, которое не оказывает сильного давления на других. Донгбо Сюэин, глава фракции Си Конг Ян сказал, полубогов, которые пришли на этот раз смотреть битву, в изобилии. Они хотят увидеть, как самый молодой трансцендент в последние тысячелетия будет выживать в предстоящем сражении. Мне тоже интересно. Я, Донгбо Сюэин, приложу все усилия. Сюэин ответил, иди и хорошо подготовься. Ты скоро выходишь, сказал Сик Конг Ян. Горный лорд рядом с ним не открыл свой рот и лишь слегка улыбнулся.